Глава 22. Открыв глаза, Инга обнаружила, что лежит на чужой кровати в незнакомой комнате, похожей на больничную палату, накрытая по самый подбородок одеялом. Инга осторожно вытащила правую руку и зажмурилась от отвращения к себе. Ладонь была в разводах грязи. Руки должны быть чистыми всегда. Эта мысль, первая, что появилась у нее в голове, заставила попытаться встать. Но стоило лишь присесть на кровати, как стены комнаты зашатались, поплыли, полетели, понеслись в фантагорическом водовороте. Огромная воронка втягивала в себя искривляющееся пространство. Инга поспешно легла и вжалась в матрас. Стены не сразу, но успокоились. А из водоворота, вопреки загонам природы, выплыли слова «перевить, сплести». «Перевить, сплести», – прошептала Инга. «Перевить, сплести». Но привычные заклинания, ее добрая палочка-выручалочка, не срабатывала. Руки у нее же грязные руки. У кружевницы не может быть грязных рук. «Вода, мне нужна вода», – простонала Инга. Тотчас же что-то твердое и прохладное коснулось ее губ, а следом она ощутила бег водяной струйки по подбородку и шее. Инга коснулась рукой лица, точно вода. Еще бы мыло. «Мыло», – прошептала она, – «мне нужно мыло». «Бу-бу-бу», – пророкотала откуда-то сверху. Это «бу-бу-бу» вполне могло являться человеческой речью, будь в нем хоть немного смысла. А водоворот вдруг ускорился, закручиваясь в крутую спираль. Следом за ним начали раскручиваться в обратную сторону воспоминания. Крик, боль, снег, окно, люди, ворвавшиеся в квартиру, скорпион, надпись на стене, письмо. «Перевить, сплести!» – что из силы закричала Инга, бросая вызов страху и безумию. «Перевить, сплести!» – словно якорь, которым она пыталась зацепиться за ускользающую реальность. «Перевить, пере...» Теплая, почти горячая волна подхватила ее и бросила в самое сердце водоворота.